тот момент, когда Томский обдирал в кровь кулаки в ярости от собственного бессилия, виновник его бед блаженствовал в своем кабинете на станции улица Подбельского. В помещении царил полумрак. Огонек керосиновой лампы едва пробивался сквозь закопченное стекло, освещая безмятежное лицо сына профессора Корбута. В нем не было ни намека на фанатизм и наглость, так поразивших недавно несклонного к сантиментам товарища Москвина. Тщеслав Корбут сидел в кресле с вытертой на подлокотниках обивкой и поглаживал спину белого пушистого зверька, свернувшегося калачиком у него на коленях. Существо длиной сантиметров в 40 имело пушистый хвост, короткие полукруглые уши и умильную мордочку с розовым носом и черными глазенками. Животное это выглядело бы как обыкновенная ласка, если бы не одно обстоятельство. Воздействие радиации наградило его двумя лишними лапками. «Шестера, девочка моя!» — ворковал Корбут. «Только ты одна у меня и осталась. Вокруг одни дураки и сволочи. Ну ничего, подружка, прорвемся. Мы им еще покажем, кто здесь хозяин». Грозный комендант Берелага находился в прекрасном расположении духа, и главной тому причиной была его любимица. Когда шестилапая ласка была рядом, страсти, бурлившие в груди у Чеслава, затихали, и клокочущий котел эмоций на время остывал. В такие минуты Корбуту хотелось только одного — не видеть людей, смотреть на тлеющий огонек керосинки и чувствовать ласковое тепло шестеры у себя на коленях как можно дольше. Под потолком комендантского кабинета висели две мощные люминесцентные лампы, но комендант пользовался ими только во время работы. С раннего детства яркий свет вызывал у него острые приступы головной боли и непреодолимое желание крушить все, что попадалось под руку. От этого недуга Чеслава не смог вылечить даже отец, ныне покойный профессор Михаил Корбут, поэтому размышлять и строить планы начальник Берелага предпочитал в полутьме. Последнее время все его мысли занимал именно погибший отец. Довольно сложные, если не сказать напряженные отношения между гениальным ученым и просто талантливым сыном-хирургом остались в прошлом. Когда-то Чеслав не мог простить отцу своего вынужденного прозябания в тени гения. Теперь эта обида казалась мелкой и несущественной. Трагическая гибель профессора под колесами угнанного анархистами метропаровоза все расставила по своим местам. Позволила сыну понять, насколько сильна была его любовь к отцу. Боль утраты засела в сердце острой занозой, не давая забыть о себе ни на секунду. Чеслав никогда не испытывал привязанности к себе подобным и никому, даже отцу, не поверял своих сокровенных мыслей. Теперь, после смерти единственного близкого существа, окончательно отделив себя от человечества, он стал ненавидеть всех и вся. Темная пропасть, в которую превратилась душа Корбута-младшего, надежно скрывала от посторонних все его тайные замыслы. Они копошились в его мозгу, как змеи, сворачивались в клубки и распрямлялись, чтобы жалить врагов. Коменданта Берелага не смог раскусить даже удивительно проницательный Москвин. За привычной трескотней о благе компартии он не разглядел главной цели, которую преследовал молодой Корбут. Единственной настоящей целью замысла Корбута сына была месть убийцам Корбута отца. Мысленно Чеслав не раз подвергал тех, кто погубил отца, самым изощренным пыткам, заставлял их умирать в страшных конвульсиях. Карандашные портреты угонщиков метропаровоза, развешанные по всей красной линии и на дружественных красным станциях, ежедневно напоминали ему о кровных врагах – Томском, бывшей лубянской комсомолке Елене и прапорщике Аршинове. Однако, несмотря на солидное вознаграждение, обещанное за поимку преступников, арестовать их и доставить на Лубянку так никому и не удалось. Чеслав сходил с ума от ненависти, сознавая, что Томский со своей подругой счастливы и находятся под защитой полиса, а кризис красной идеологии и снижение авторитета Москвина не оставляли ни малейшей надежды на то, что врагов выдадут благодаря дипломатическим переговорам. По этой же причине Числав не мог действовать самостоятельно. Похитив граждан полиса, он неминуемо навлек бы на себя гнев руководства Компартии и, возможно, лишился бы своего поста и безграничной власти над заключенными. Власти, которой очень дорожил. Выход подсказал покойный отец. Он, пусть и мертвым перстом, указал сыну верный путь. Разбирая бумаги профессора в разгромленной анархистами лаборатории на Лубянке, Числав наткнулся на потрепанную папку с грифом «Секретно». В ней хранились материалы о вирусе, который когда-то был разработан группой ученых в секретных лабораториях КГБ. В свое время работы над проектом «Немезида» были приостановлены лично генеральным секретарем ЦК КПСС Андроповым. Испытания в Средней Азии так напугали разработчиков, что проект был свернут навсегда. Однако через некоторое время на архивные записи напал Корбут-старший, в то время еще непомерно амбициозный безусый лаборант. Втайне от начальства оживил замороженные разработки, был застигнут за запрещенным занятием и вынужден вновь все свернуть. Собрал все в папку и отложил до лучших времен. И вот эти времена наступили для его сына. Числав раскрыл заветную папку, и с ее страниц тень отца подсказала ему путь мести. Ящик Пандоры, запечатанный личным приказом генсека ЦК КПСС, будет открыт по велению его наследника. Красной линии требовалось сверхоружие, и она его получит. Последствия доставки в метро вируса мало волновали коменданта Берелага. Пусть умрут сотни и тысячи никчемных людишек. Числаву было важно только одно. Среди этих тысяч должны быть несколько человек, повинных в гибели профессора Корбута. Они главное. Смерть остальных – побочное явление. И только отомстив, Числав сможет обрести покой и вернуться к своим неспешным научным исследованиям в области тератологии. Тератология, греческий, наука об уродствах. Размышления ЧК были прерваны самым неожиданным образом. Вскрикнув от неожиданной боли, он вскочил с кресла. Ловко вывернувшись из рук Числава, шестеро шлепнулась на пол и юркнула под металлические стеллажи, стоявшие вдоль стены кабинета. По своему опыту Корбут знал, искать зверька теперь бесполезно. Шестера отыскивала в стене какую-то дыру и убегала от хозяина всякий раз, когда ей вздумается. Ласка не в первый раз кусала коменданта за пальцы, и эти маленькие шалости ей прощались. Однако Числав никак не мог избавиться от ощущения, что настроение капризной любимицы меняется не просто так. Очень часто коменданту казалось, что приступами агрессивности у шестеры руководит некий невидимый, скрытый во тьме наблюдатель, что он не перестает следить за ним ни в первую половину суток, ни во вторую, и только ждет, чтобы напасть и перерезать ему горло столовым ножом или его же любимым скальпелем. И только с большим трудом Числаву удавалось отогнать от себя эту мысль, да и то не всегда. Побег шестеры означал, что время отдыха закончилось. ЧК включил верхний свет, погасил керосиновую лампу и, усевшись за рабочий стол, обработал пропитанный самогоном ваткой кровоточивший палец. Теперь стали видны детали интерьера рабочего кабинета коменданта. На стеллажах не было книг. На полках поблескивали большие и маленькие стеклянные банки. Часть из них была накрыта тряпками, а в остальных... От содержимого этих банок бросало в дрожь даже двух безбашенных садистов-помощников. А уж сам владелец сосудов снискал славу, если не воплощенного дьявола, то уж точно ближайшего из его подручных. В стеклянных банках с формалином хранились части тел людей и животных, изуродованных радиацией. Руки и ноги с лишними и недостающими пальцами, сплюснутые и чрезмерно вытянутые головы, искривленные дугой позвоночники горбунов, подернутые пленкой катаракты глаза, зародыши с различными степенями отклонений от нормы. Тщеслав приходил в ярость, если кто-то из его приближенных осмеливался называть эту коллекцию музеем уродов. Сам он предпочитал использовать куда более нейтральное название – «Кунсткамера». Комендант Берелага не считал себя садистом, напротив, был глубоко убежден, его научный подвиг будет по достоинству оценен потомками, если таковые появятся. Даже в том случае, если люди когда-то выйдут на поверхность, чтобы остаться на ней навсегда, его открытия будут им полезны и, возможно, помогут ликвидировать последствия длительного пребывания в аномальной среде метрополитена. Дождавшись, пока пораненный палец перестанет кровоточить, Корбут выдвинул ящик письменного стола и достал из-под кипы бумаг фотографию улыбчивого офицера в эсэсовской форме. «Узнай кто-нибудь о том, что тайным кумиром коменданта Берелага был сам Йозеф Менгеле, главный врач немецкого концлагеря Освенцим, Тщеславу не поздоровилось бы. Да, в тайне с новым нынешним рейхом сотрудничать было можно, но признаться в преклонении перед древним архиврагом советского коммунизма — за такое в лучшем случае лубянские казематы. В лучшем». Тщеслав нежно провел пальцами по фотографии. «Менгеле всего лишь банальный преступник, убийца по призванию? Глупости! Ложный посыл! То был истинный сверхчеловек среди тварей дрожащих. Просто иногда научный поиск, как и религия, требует жертв, и доктор принес их, не дрогнув на алтарь знаний. Нет, не садист он был, но великий любопытствующий. А это первый признак настоящего ученого. Не каждому исследователю предоставляется такая возможность расширить границы познания, и грех было ею не воспользоваться. Просто приходит время, когда титанам мысли нужно плюнуть на условности и выйти за периметр общепринятых взглядов. А изуверскими его опыты могут считать лишь дилетанты. Истинное значение научного подвига Менгеле Корбут-младший осознал, лишь прочитав одну из книг в обширной библиотеке отца. Он хорошо запомнил аргументацию автора. Выступая в защиту Менгеле, тот в качестве примера привел изобретателей аспирина, ученых знаменитой немецкой фирмы Байер. Она тоже, наряду с другими германскими предприятиями, использовала для проверки своей продукции узников Освенцима. Однажды, работая над новым снотворным, фармацевты Байера запросили у руководства концлагеря для своих научных опытов 150 человек. Уже через неделю им потребовалось еще 150 узников. Спрашивается, что сталось с первой партией? И кто напомнит сегодня об этих невольных первопроходцах медицины? Смерть всегда подпитывает жизнь и наоборот. Страдания одних приносят облегчение другим. Любой, кто думает иначе, лицемер и ханжа. Раздался стук в дверь. Тщеслав быстро спрятал фотографию под стопку бумаг и с шумом задвинул ящик. «Войдите!» Дощатая дверь распахнулась. На пороге стояли подручные коменданта Берелага и одновременно сотрудники его собственной тайной полиции — Гиви Габуния и Мартин Лацис. Для них не существовало невыполнимых заданий. В свое время эти бывшие контрразведчики Красной линии слишком часто нарушали дисциплину и субординацию, за что и были с позором изгнаны из рядов партии. Их не единожды могли расстрелять за наплевательское отношение к обязанностям и превышение полномочий, а если называть вещи своими именами – откровенный садизм. Их искренне ненавидела вся красная ветка. И только коменданту Берелага удавалось их контролировать. Гиви и Мартин не боялись ни бога, ни черта, но готовы были беспрекословно исполнить любой приказ Корбута-младшего, под крылышком которого чувствовали себя в безопасности. А он иногда в шутку называл их именами спутников Марса — Фобос и Деймос, то есть страх и ужас. Приближенными коменданта они стали, возможно, еще и потому, что природа сыграла с Габунией и Лацисом странную шутку. Смуглому и черноволосому латышу Мартину больше подошла бы роль южанина, и наоборот, красноглазый альбинос Гиви никак не тянул на грузина. Несмотря на разность типов и мастей, оба порученца выглядели как сказочные двое из ларца, одинаковые с лица. Наверное, их роднило зверское выражение физиономии. Сейчас Мартин стоял впереди, в смущении пряча глаза и поеживаясь под пристальным, тяжелым взглядом Корбута. Правая нога брюнета была выше колена обвязана пропитанным кровью обрывком тряпки. «Проходите, проходите!» Чеслав с многообещающим видом поманил подручных указательным пальцем правой руки. «И рассказывайте, голуби мои, где были, что делали?» «Девчонка доставлена!» — с напускной бодростью отрапортовал Лацис. «Мы хотели сделать сюрприз», — подхватил Габуния, — «и заодно притащить сюда самого Томского, но...» «А этот орешек оказался вам не по зубам, так?» Комендант грохнул кулаком по столу. «Было приказано только передать ему записку!» «Сколько раз повторять! Я ненавижу сюрпризы!» Как видно, опасаясь перспективы оказаться в числе экспонатов кунсткамеры, парочка попятилась к двери, но Корбут неожиданно успокоился. «Ладно, так и быть, прощаю. Томский придет к нам по собственной воле», — заявил он уверенно. «Сам приползет. Теперь наша главная цель — Владимир Дарвинович Кольцов. Этого ученого растригу надо доставить на Лубянку. Буду счастлив поговорить с ним в отцовской лаборатории. Все поняли?» Габуния и Лацис одновременно кивнули и глупо заулыбались. «Выполнять!» Громилы, не смея повернуться к боссу спиной, попятились и растворились в темноте за дверью. Чеслав же, оставшись один, подошел к стеллажу и снял покрывало с самой большой банки. В ней хранилась залитая формалином голова его отца, покойного профессора Корбута. Бледная кожа обтягивала череп процентов на 90. В полураскрытом рту виднелись остатки выбитых зубов. Седая шевелюра окаймляла голову серебристым нимбом, а широко раскрытые глаза смотрели на мир с болью и осуждением. «Уже скоро!» — прошептал комендант Берилага. «Очень скоро, папа!»